Неожиданно она шагнула к нему и взяла его за руку. «Ричард, вы хотите, чтобы я вам поверила?» Он несколько опешил. Придавленный горбом, он глядел на Анну немного снизу. И вместе с тем принцесса казалась особенно хрупкой рядом с его могучим торсом. И это ее хрупкость и беззащитность возбуждали его. Он почувствовал, как подступает желание, и торопливо отвел взгляд, чтобы Анна ничего не заподозрила. «Мое время придет», — подумал он. Анна заговорила. «Я поверю вам, и вы добьетесь моего расположения, если хотите, но при одном условии. Я знаю, что готовится битва между Алой и Белой розами». Герцог кивнул. «Она состоится через несколько часов». Анна вздрогнула и схватила его руки в свои. «Тогда я умоляю вас, Дик Глостер, помогите моему отцу. Я знаю, что Кларенс перейдет на вашу сторону в самый ответственный момент. Знаю, что Уорвик окажется в смертельной западне. Обещайте же мне. Нет, поклянитесь, что вы сделаете все возможное, чтобы он остался жив. А я буду любить вас, Дик!» Эти слова она почти выкрикнула. Ричард глядел на нее и испытывал разочарование и торжество одновременно. Эта гордячка не лучше обычной шлюхи. Она назначает цену за свою любовь. Она торгуется и при этом верит в силу клятвы. Нет, положительно он переоценивал ее. Впрочем, чего ожидать от дочери солдата, выросшей в обозе, но получившей воспитание в монастырской обители? Видно, там она и начиталась романов об Адамисе и Ланселоте. Стараясь держаться торжественно, герцог поднял руку и произнес: «Клянусь гербом предков и честью, если я хоть что-то смогу сделать для вашего отца, леди Анна, я сделаю это. И слово мое так же верно, как то, что я христианин». Анна удовлетворенно вздохнула. Ричард взял ее за подбородок. Их лица оказались совсем близко. В глазах принцессы мелькнул испуг, но она покорно опустила веки. «Нет, леди Анна», — прошептал Глостер, — «я не воспользуюсь вашей слабостью. Я еще не заслужил этот поцелуй. Позже, может быть, а пока молитесь за меня». Еще миг, и он бы расхохотался. Вот уж чего он никак не ожидал, так это того, что придется изображать влюбленного Тристана. Анна открыла глаза, и Ричард, опасаясь, что она его уличит, не оглядываясь, зашагал к двери. «Сэр Роберт, коня!» Он уже не думал об Анне. Эдуард, наверное, уже мечется в ярости. Эдуард действительно не находил себе места, и едва Ричард, разгоряченный быстрой скачкой, вошел в его шатер, едва ли не с кулаками накинулся на брата. «Разгрози тебя гром, Ричард! Ну где ты пропадаешь? Через час рассветет, я поднимаю войска, а тебя все нет!» Эдуард заметно изменился со времени бегства из Англии. Казалось, ему следовало хоть на время потерять корону, чтобы стать настоящим государем, твердым, рассудительным, трезвомыслящим. И хотя он по-прежнему волочился за красавицами, отдавал дань охоте и шумным застольям, дела королевства, которые прежде Эдуард считал всего лишь докучливой рутиной, теперь стали для него превыше всего. Он сделался хитер, расчетлив,